Смерть Екатерины имела большие последствия для России и для меня лично. 14 января, после того, как отгремели все рождественские и новогодние празднества, изрядно, надо сказать, смазанные неожиданным трауром, Александр попросил меня подъехать в зимний. За прошедшие 3 недели после похорон он успел смотаться в Москву и даже заскочить на пару дней в Троице-Сергиевую лавру, поэтому после Рождества мы с братом толком и не общались. Я в целом понимал его моральное состояние и не хотел тревожить еще не зажившие душевные раны. Проходи, Ники, в бордовой гостиной за круглым столом сидела весьма представительная компания. Константин, я даже не знал, что он приехал из Варшавы. Михаил, столичный губернатор Милорадович, Спиранский, Аракчеев, Голицын, Бенкендорф и военный министр Кульнев. Можно сказать, что в зале собрались все люди, кто в действительности, по политическому весу, а не по должности, влиял на политику империи. Присаживайся. Я, не слишком понимая, что происходит, занял оставшийся свободным стул. Судя по быстрой перестрелке взглядами, не все собравшиеся тут понимали, что именно стало причиной вызова. Бенкендорф на мой вопросительный взгляд только отрицательно дернул уголком губ, а вот Спиранский, судя по тому, как он отвел глаза, явно что-то знал. «Господа», Александр обвел всех собравшихся взглядом, «я собрал вас сегодня для того, чтобы сказать, что я устал». «Ну нет, только не это», мысленно простонал я, начав догадываться о сути происходящего. 21 год я нахожусь на этом, Богом данном мне посту, посвящая себя всего делам и заботам об империи. Сегодня я хочу отречься от престола в пользу своего брата и наследника Николая Павловича. Вы все прекрасно его знаете, я уверен, Николай станет отличным правителем». Одновременно со словами брата Спиранский достал подготовленную бумагу с текстом отречения и пустил ее по кругу. Я тоже мельком на нее взглянул, там оставалось только поставить подписи свидетелей отречения для придания ей окончательной легитимности. Свидетели же сидели в полнейшем шоке. Никогда раньше такого не было, чтобы российский император подписывал отречение. Перевороты были, цареубийство, заключение монарха в тюрьму. Но именно отречения не было. Ваше императорское величество, возможно, о таком решении стоило сначала предупредить меня. Сарказм в моих словах был столь очевиден, что даже сидящий напротив меня Аракчеев, славящийся своей невозмутимостью и даже холодностью, дрогнул и слегка улыбнулся. «Мне далось это решение нелегко», — проигнорировал мой возглас Александр, «однако последние события показали мне совершенно недвусмысленно, что, в общем, думаю, что время передать власть пришло. Понимая, что нужно что-то делать, иначе прямо сейчас мне сунут корону на голову, я перехватил у изучающего текст отречения генерала Кульнева и, свернув, сунул в карман, чем вызвал зримую волну удивления, прокатившуюся по столу. «Прошу прощения, господа, я встал из-за стола, мне нужно переговорить с братом наедине. Мы вас оставим на несколько минут», после чего решительным шагом вышел в соседнюю курительную комнату, куда измученные нарзаном и длительными заседаниями чиновники могли выйти для короткого отдыха. Для этого тут стоял стол с несколькими стульями, маленький бар и необходимые курительные принадлежности. «Что за херня, Александр? Мы же с тобой договаривались, что ты мне дашь еще хотя бы лет 5», — зашипел я, стараясь не поднимать голоса. Со звукоизоляцией во дворце было достаточно сложно. «Я устал, Ники», — тяжело вздохнул император, сел за стол, потянулся было к куреву, но потом передумал, закинул ногу на ногу и поднял взгляд на меня. «Не хочу больше находиться в столице, не могу. Еще и Лиза плохо себя чувствует, ее этот климат убивает. Мы хотели куда-нибудь на юг уехать, и ты вот это вот все решил за 2 недели. Не горячись, Ники», император кивнул головой на соседнее кресло, «присядь. Я ездил в Первопрестольную, помолился в Успенском соборе, пообщался с настоятелем Троице-Сергиевской лавры. И что тебе сказали попы, Ники?» Отдернул меня брат. «Сказали, что это мой крест и я должен нести его до конца. Но ты не хочешь», понятливо кивнул я. «Не могу. Весной семеновцы восстали, а перед Рождеством умерла Екатерина. Я просто больше не могу. Но ты мне обещал еще 5 лет». Шепотом, переходящим в крик, ответил я. «Черт побери, Александр, почему ты не предупредил заранее? Я думал», пожал плечами император. В этот момент от могущественного самодержца, под рукой которого 1/6 суши, у брата был только мундир. Он скорее напоминал уставшего актера, которого силой засунули в театральный реквизит и выпихнули на сцену. Примерно такая же растерянность и непонимание, что он вообще тут делает. Черт, черт, черт. Я вскочил с кресла и принялся расхаживать туда-сюда по небольшому, в общем-то, помещению. Лежащий на полу толстый ковер явно восточных мотивов полностью скрадывал звук шагов. Вот только мне наоборот хотелось кричать. Страшно даже представить, от какого количества проектов придется отказаться просто по причине нехватки времени, в случае занятия престола. Давай поищем компромисс. Компромисс? Император вопросительно приподнял бровь. Да, компромисс. Я вытащил из кармана бумагу с отречением и бросил ее на стол. Я пока не готов стать императором. Если не хочешь, чтобы я тоже отрекся в пользу Михаила, давай делить тяжесть мономаховой шапки. По-честному, пополам, Вторая бровь брата непроизвольно полезла на лоб. Как ты себе это представляешь? Я уже предлагал. Вспомнил я разговор двухлетней давности. Соправление. Нет, брат отрицательно мотнул головой. Это, Ники, полнейшая чушь. Ты меня извини. Император может быть только один. Хорошо. Принялся я в уме перебирать варианты. Ну пусть будет регентство. Ты, если хочешь, едешь на юг, хоть на год, хоть на два, отдохнешь, развеешься. А меня оставишь регентом или местоблюстителем, как хочешь это назови, результат будет тот же. То есть ты не против взять на себя текущие дела, но ответственность за все брать не хочешь? Я правильно понимаю? Нет, не согласился я. Я и текущие дела тоже не хочу на себя брать, но, видимо, отвертеться от этого не удастся. Не удастся, согласился Александр. Я для себя уже все решил. 5 лет, я протянул руку брату, потом можешь отрекаться. А пока мне нужен переходный период, когда я могу иногда прикрываться тобой, в плане принятия решения и дележа ответственности. Хотя бы так, договорились. Император некоторое время просидел в задумчивости, но в итоге все же принял положительное решение, кивнул и пожал мою ладонь. Взял со стола лист с отречением и разорвал его пополам, потом еще раз пополам. Зря. Такой музейный экспонат для потомков испортил. Я с сожалением посмотрел на бумажные обрывки. Ничего, император задумчиво почесал свои примечательные бакенбарды. Еще сделаем. Вот так вместо оформления отречения, ради которого император собрал в одном месте самых важных людей империи, пришлось срочно составлять документ о назначении меня регентом и местоблюстителем трона на момент отсутствия Александра в столице. Регентом с правом решения всех вопросов по своему усмотрению. Очевидно, что просто мне не будет, но так я получил в распоряжении хоть какой-то переходный период для выстраивания вертикали власти под себя. Ну а брат уже в начале февраля, то есть по местным меркам феерически быстро, бросил все и, забрав жену, уехал на юг к Черному морю, оставив меня в Питере на хозяйстве. Начался очередной этап моей жизни и карьеры. Глава 6. Апорт. Я бросил вдаль палку и сопроводил это дело соответствующей командой. Фенрир посмотрел вслед улетевшей деревяшке, потом перевел взгляд на меня и с сомнением наклонил голову. Скотина все отлично понимал, но бежать за брошенным предметом совсем не торопился. Пришлось достать из кармана специально заготовленную вкусняху, показать ее собаке и продублировать команду. Апорт. Вот такой, деловой, подход псу был понятен гораздо лучше. Он тут же звонко тявкнул и стартанул с места во весь опор, разбрасывая в стороны комья еще влажной, не просохшей после холодов земли. В секунду унесся в поисках искомой палки. Сценка эта, которую сидящая рядом жена с сыном на коленях наблюдала с большим интересом, вызвала у нее звонкий переливчатый смех. Александра и сама с удовольствием играла с нашим домашним псом, ворча на того за то, что Фенрир, особенно во время линьки весной, везде разбрасывал клочья шерсти. Впрочем, слава богу, у нас были специальные люди, которые вполне могли хорошенько собаку вычесать, чтобы эта проблема не становилась слишком уж насущной. Пока до изобретения пылесосов было еще далеко, приходилось делать это вручную. «Ты его совсем разбаловал», — констатировала очевидный факт великая княгиня. «Ну и ладно», — улыбнулся я, подошел к столу, ухватил кусочек сыра и закинул его себе в рот. «У нас был такой себе семейный выход на природу, только в усеченном по составу и масштабу варианте. После смерти Екатерины и отъезда Александра с женой на юг, в столице из близких родственников остался только Михаил, но этого гуляку соблазнить семейными посиделками было не так просто. Собственно, ничего удивительного в этом нет, поэтому мы сидели в беседке Екатерининского дворца вчетвером. Ну как сидели вчетвером? Маленькая Маша уже вполне набегалась и тихонько посапывала в вынесенной на улицу кроватке, а снующих туда-сюда слуг и мелькающую вдалеке охрану вроде как тоже считать не имело смысла. Разве что Фенрира пятым записать. Ваше императорское высочество, из-за кустов материализовался дежурный флигель-адъютант. Александр, уехав на юг, с собой император взял лишь самую малую свиту из числа близких друзей и слуг, сбросил на меня управление еще и придворным аппаратом, поставив некоторым образом в двойственное положение. Я же не император, но и вся свита уехавшего брата без него фактически осиротела и сделалась ненужной, что тоже непорядок. Ну и как-то так само получилось. Свитские вообще в этом плане умели очень четко чувствовать политический момент, что уже на следующий день после занятия мною поста регента и местоблюстителя престола, у меня в приемной появился дежурный офицер, так как будто я был настоящим императором. Типа так и нужно, ну а я и не протестовал, пусть будут, не на улицу же всю эту комарилью выбрасывать, не выживут поди в дикой природе. Шутка, господа Карамзин и Грибоедов по вашему приказанию прибыли, ожидают во дворце. Хорошо, я перехватил недовольный взгляд Александры, которая не любила, когда я отрывался от нечастых моментов семейного времяпрепровождения и вновь погружался с головой в работу. Проводи их в ближнюю беседку, я сейчас подойду. Так точно, козырнул капитан и, развернувшись на каблуках, рванул выполнять распоряжение. Ты как всегда, тяжело вздохнула Александра, что поделать, государственные дела. Но я быстро, буквально минут 20, я пожал плечами и обратился к сыну. Саша, пойдешь с папой общаться с нашими великими литераторами? Сыну через месяц должно было исполниться 5, и он рос очень серьезным и обстоятельным мальчуганом. Иногда я в порядке приобщения его к основам государственного управления брал будущего наследника на всякие встречи и заседания. Черт его знает, насколько это пойдет ему на пользу, но хуже будет вряд ли. Во всяком случае, обычно прямого недовольства от такого времяпровождения сын не высказывал. Вот и сейчас он очень серьезно кивнул, слез с коленей матери, подошел ко мне и взял за руку, демонстрируя готовность следовать за своим сюзереном хоть на край света. «Добрый день, господа», — я поприветствовал сидящих на деревянной лавке писателей. Те, если и были удивлены моим сопровождением, то особо вида не показали. «Прошу прощения, что выдернул вас за город», но по правде говоря просто нет лишней минуты, а сегодня у меня выходной вроде бы как, хм. Ваше императорское высочество, литераторы дружно поднялись на ноги, не думаю, что вам нужно извиняться, для нас всегда честь быть полезным императору и, хм, регенту. Карамзин, который более-менее близко общался с Александром, выглядел более собранным, Грибоедов же явно чувствовал себя не в своей тарелке. Хорошо, в таком случае присаживайтесь, в ногах, как говорится, правды нет. Я помог сыну забраться на лавочку и сел сам, после чего достал из поданного адъютантом портфеля стопку бумажных листов. То, о чем я сегодня буду говорить, является важным секретом. Я надеюсь, не нужно упоминать о важности сохранения тайны. Конечно, ваше императорское высочество, мы все понимаем, откликнулся Грибоедов, поправив свои знаменитые очки в тонкой оправе. Отлично. Как вы понимаете, господа, печатное слово – это важная часть формирования мнения общества по поводу тех или иных проблем. Поэтому государство в моем лице просто не может не интересоваться новинками и современными течениями в этой области. «Да, мы в курсе», – кивнул Карамзин. «Я с удовольствием покупаю колокол каждый месяц». «Прекрасно, тогда вам будет проще меня понять», – я запнулся, с трудом формулируя необходимую мысль. «Дело в том, что в обществе есть определенная предубежденность по отношению к службе имперской безопасности или к тайной канцелярии, если вам ближе это название. Меж тем, государство, поверьте мне, без подобной структуры просто не может существовать. Всегда будут враги внешние и внутренние, с которыми нужно бороться. Так вот, я хотел бы попросить вас поспособствовать в написании нескольких театральных пьес и, возможно, рассказов, или даже цикла романов о деятельности СИП, осветить их работу в положительном ключе. Хм. Неожиданно, Грибоедов снял очки, достал платок и принялся старательно натирать стекла. По лицу писателя было совсем не видно, что он воодушевлен озвученным мною предложением. И это при том, что Грибоедов находился на государственной службе и был максимально заинтересован в укреплении страны. Как вы это видите, ваше императорское высочество? Очень просто. Этот вопрос я продумывал заранее, в пьесу вводится второстепенный персонаж, не нужно подобную агитацию выпячивать сверх необходимого минимума, вскользь упоминается о его месте службы и делается акцент на его основных качествах, уме, честности, неподкупности. Опять же исключительно мимоходом. Я же со своей стороны поспособствую проталкиванию подобных произведений на сцены. При соответствующем качестве, конечно. Предложение выглядело заманчивым. Театральных сценаристов в эти времена было куда больше, чем самих театров, поэтому конкуренция в их среде была жесточайшей. Пьеса, не фильм, театр не может иметь в своем репертуаре бесконечное их количество. Обычно труппа играет десяток постановок по кругу, постепенно обновляя репертуар, добавляя новые и выбрасывая старые уже приевшиеся зрителям спектакли. Несложно догадаться, что некоторые не слишком удачливые писатели-драматурги за всю жизнь могли ни разу и не увидеть свое творение на большой сцене. То есть строить всю пьесу вокруг агента тайной канцелярии не нужно, я правильно понимаю, повеселел Грибоедов. Да, все так, я отвлекся от писателя, потрепал сидящего рядом с открытым ртом Сашу и спросил, господа, может чаю, а то как-то зябко еще. С удовольствием, ваше императорское высочество, откликнулся Карамзин. Я кликнул местного лакея и приказал чаю, сладкого и бутылку коньяку, исключительно для сугреву. А что насчет прозы, рассказы или даже полноценные произведения? Будут какие указания на этот счет? Да, Николай Михайлович, для вас я заготовил отдельный сюрприз. Я пододвинул Карамзину стопку исписанных убористым почерком листов. Честно говоря, не уверен, что вам стоит заниматься этим самостоятельно, но думаю, вы сможете найти подходящего человека, который сможет воплотить мою задумку в жизнь. Принесли самовар, сладкое, расставили на столе рюмки. Тут же в беседке материализовался Фенрир, который просто не мог допустить, чтобы кто-то рядом что-то ел и не поделился с этой серой ненасытной утробой на четырех ногах. Пришлось скормить ему кусочек пряника и отправить явно заскучавшего великого князя играться с собакой. Карамзину Николай Михайлович считался среди местных своеобразным патриархом, пользующимся безграничным уважением, хоть именно в качестве прозаика он был не столь силен, как в качестве редактора, историка, критика и издателя. Я ничтоже сумнявшись впарил наработки по несуществующему еще в этом мире жанру классических детективов. Все, что я помнил, начиная от Эдгара Аллана По, считавшегося изобретателем этого жанра, с его убийцей-обезьяной, разговаривающей на непонятном языке, до Шерлока Холмса, мисс Марпл и даже Эраста Фандорина, описал саму структуру классического детектива на примере десяти негритят. Замкнутое пространство, ограниченный круг подозреваемых, наличие у каждого из них мотива и возможности и так далее. Расписал про дедуктивный метод, привел примеры его использования и даже накидал синопсисы десятка другого рассказов о том же Шерлоке Холмсе из тех, что помнил из прошлой жизни. Поразительно. Карамзину понадобилось минут 20, чтобы пробежаться глазами по составленным мною документам. Я восхищен, ваше императорское высочество, не думал, что среди сонма ваших талантов есть еще и литературные. Вы обо мне очень многого не знаете, Николай Михайлович, усмехнулся я и, отсалютовав наполненной рюмкой, опрокинул горячительную жидкость в себя. Коньяк пробежал по пищеводу и разлился горячей волной в желудке. Прохладная весенняя сырость, успевшая залезть под мундир, тут же отступила, стало чуть комфортнее. Сможете найти подходящего человека, или возможно даже творческий коллектив, способный в полной мере реализовать потенциал этой задумки. Хм, Карамзин задумчиво почесал подбородок, с видимым удовольствием сделал глоток чая, думаю, да. Начнем с коротких рассказов, синопсис которых вы уже в целом сформировали, ваше императорское высочество, посмотрим на реакцию публики. После этого будем экспериментировать с полноценными романами. Материал более чем достойный, я уверен, справимся. Карамзин явно не горел желанием отдавать потенциальную славу кому-то другому, и мои слова о творческом коллективе принял близко к сердцу. Ну и флаг ему в руки, барабан на шею, главное, чтобы дело делалось качественно. В феврале 1823 года от давней застарелой болезни прямо в ставке армии скончался глава Регенского совета, главнокомандующий французской армией, величайший из сподвижников императора Наполеона, железный маршал Луи Николя Даву. Предвидя свою скорую кончину, Даву и на смертном одре повел себя как настоящий государственник и верный друг умершего годом ранее Наполеона. Он собрал все руководства армии, всех маршалов, генералов, вплоть до командиров дивизии и передал свои полномочия как государственного, так и военного деятеля Мишелю Нею. При всем богатстве выбора, особых вариантов у Даву просто не было. Учитывая идущую во всю войну, одним из регентов должен был очевидно стать военный, а среди оставшихся в строю маршалов наполеоновской когорты именно ней был наиболее популярен в войсках. Это свойство невозможно было даже важнее, чем какие-то особые полководческие таланты, которыми, впрочем, Мишель тоже обделен не был. Такой передачей власти Даву удалось избежать политического кризиса и немедленного начала борьбы за власть, что, с другой стороны, не отменяло ее сразу после окончания боевых действий, которая могла стать для Франции смертельной. С приходом весны возобновились боевые действия на всех фронтах европейской войны. 23 апреля близ города Гейдельберг, знаменитого в первую очередь своим древним и уважаемым университетом, состоялось так долго ожидаемое генеральное сражение между французской армией и войсками австро-прусской коалиции. За зиму, несмотря на потерю командующего, французы смогли восстановить численность армии, демобилизовать резервистов и даже закупить у нас дополнительную партию вооружения. Благо корабли, ходящие под русским триколором, были нейтральными и свободно курсировали как по Балтике, так и по Северному морю. В итоге французы смогли выставить 230 тысяч человек, включая 60 тысяч штыков, предоставленных своими немецкими союзниками. Австро-прусские силы насчитывали 260, из которых, правда, 70 тысяч к месту сражения подошли только тогда, когда победитель был уже, по сути, определен. В тяжелом продолжавшемся от рассвета и до заката бою французы сначала сумели удержать позицию перед наступающими немецкими колоннами, а потом перейти в контрнаступление и обрушить левый фланг коалициантов, где натиска не выдержали укомплектованные резервистами австрийские части. Разгром получился знатный, хоть в итоге из-за подхода к полю боя корпуса генерала Йорка добить поверженного врага французы все же не смогли. Австрияки с пруссаками потеряли суммарно 23 тысячи человек убитыми и ранеными, в плен попало еще 8, плюс, а вернее минус, 198 орудий. Французы же потеряли всего 15 тысяч человек. Такое поражение, конечно, не могло окончательно решить исход кампании, однако война вновь переместилась на территорию Австрии, что, естественно, было достаточно болезненно с экономической точки зрения. На испанском же ТВД союзные силы сумели после тяжелого штурма овладеть Лередой, закрывающей проход вглубь Каталонии. Потери при этом они, особенно это касалось непосредственно испанских частей, понесли крайне значительные, что позволило французам в относительном порядке отступить за Пиреней. В учебниках я ничего, откровенно говоря, не понимал. Был крайне далек от педагогики, а свой собственный опыт получения школьного образования, имевший место в другом мире и 70 лет назад по субъективному ощущению времени, понятное дело, нельзя было считать релевантным даже близко. Поэтому пришлось полагаться на местные кадры. Что скажешь, Ники? Жена, которая последний год занималась организацией создания линейки учебников для младшей двухгодичной школы и наконец получила предварительный результат, встала рядом и внимательно посмотрела на меня, пытаясь отследить мою реакцию. Передо мной на столе лежали учебники по письму, чтению, математике, естествознанию и обществознанию. Последние два предмета должны были дать ребенку общие представления о науке, физике, химии, биологии и обществе вокруг него, географии, истории, социальном устройстве. Понятное дело, много впихнуть в двухгодичный курс обучения было просто невозможно, но хотя бы минимальные знания для расширения кругозора, мне казалось, детям будут полезны. В программу был еще включен закон Божий, однако эта дисциплина меня интересовала в последнюю очередь. Учебники получились красивыми. Это было одно из моих немногих условий. Сделать так, чтобы от одного вида книги ученика не клонило тут же в сон. К сожалению, возможности сделать учебники цветными, яркими, красочными пока просто не было. Если обычная книга не слишком большого объема имела себестоимость в 2-5 рублей, в зависимости от тиража, качества бумаги, обложки, отделки и количества иллюстраций, то попытка сделать ее цветной сразу увеличивала ее стоимость на 200-300%. Что поделать, синтетические красители еще не изобретены, а натуральные, дорогие и капризны в использовании. Пришлось ограничиться черно-белыми картинками, а еще схемами, таблицами, диаграммами и другими элементами наглядной подачи материала. Тут такой подход был полностью внове, однако составляющая линейку учебных пособий команда педагогов достаточно быстро оценила их преимущества. Все же не стоит считать предков идиотами, То, что у них уже кругозор, не значит, что жители XIX века глупые и не способны воспринимать новое. Впрочем, если говорить совсем уж честно, то такие тоже встречались, но с этим уже ничего поделать нельзя, разве что отстреливать. Богата дураками земля русская, тут уж можно только смириться. Честно говоря, не знаю, я раскрыл учебник по математике, вернее по счету, как он назывался, согласно надписи на обложке. Вроде бы все неплохо сделано. Картинки для детей понятные есть. Это все, что ты можешь сказать? Про картинки. Было видно, что Александра обижена в лучших чувствах. Понятно, она привыкла, что у меня по каждому вопросу есть свое обоснованное мнение, а тут я ничего полезного выдавить из себя не смог. Ну я, солнышко, никогда не занимался обучением детей, я пожал плечами, не знаю, что им подойдет лучше, а что нет, и что делать. Ты же говорил, что учебников нужно будет сотни тысяч, нельзя же тратить такие деньги, если не уверен в результате. Жена забавно надула губки, я ухватил ее за талию и усадил себе на колени. Тут я тебе подсказать могу, улыбнулся я и поцеловал девушку. Нужно отпечатать несколько сотен, может, тысяч экземпляров и разослать по всем школам. Пусть пробуют, смотрят на то, как ученики воспримут эти книги, и обязательно пишут отзывы. Что понравилось, что нет, что добавить, что убрать. Через пару лет все поправим, отпечатаем второе издание. К началу 1823 года в России действовало всего лишь чуть больше 400 начальных школ всех типов, в которых одновременно могло учиться около 30 тысяч учеников. При 60-миллионном населении это было не то что мало, это было мало до смешного, или до слез, тут уж как посмотреть. Получалось, что только один мальчик подходящего возраста, пока в школы брали только их, о женском образовании говорить было вообще рано, из 70 имел возможность получить хотя бы минимальные знания. Мягко говоря, есть куда расти. На практике, конечно, образование получало существенно большее число детей, но это была заслуга домашнего обучения. Большинство дворянских детей учились на дому приглашенными педагогами, и оценить качество такого образования можно было с очень большим трудом. Хотелось же подвести это дело под общий знаменатель, ведь, в конце концов, детское образование – это еще и идеологический вопрос, опускать идеологию на самотек – смерти подобно. А если получится плохо, если детям будет тяжело учиться? Александра, у которой образовательный проект был, по сути, первым серьезным делом, изрядно нервничала насчет того, чтобы все шло идеально. Сколько я не пытался объяснить девушке, что невозможно заранее предусмотреть все овраги, достучаться до нее пока не получалось. Что поделать, воспитание принцессы оно такое, все должно быть идеально. Наблисоблишь, мать его. Солнышко, я повернул жену лицом к себе и внимательно посмотрел ей в глаза, я тебе одну умную вещь скажу, над которой нужно будет подумать. Очень часто, почти всегда, паршивое, но своевременное решение лучше, чем идеальное, но полностью запоздавшее. А выкинутые на ветер деньги, Александра, как истинная пруссачка, была достаточно прижимистой, и лишние траты воспринимала как личное оскорбление. А что деньги? Я пожал плечами. Проведем еще пару благотворительных балов, дадим статью в газету о сборе средств. Твой муж, в конце концов, может пару копеек подкинуть, тоже не самый бедный человек в империи. Фонд вспоможению начальному образованию, которым рулил Александра, и который организовал первое специализированное трехгодичное педагогическое училище, а теперь собирался издавать учебники, был сугубо благотворительным и некоммерческим, как бы сказали в будущем. Понятно, что, будучи женой наследника престола, собрать необходимые деньги на организацию первых школ было не так уж и сложно. Едва я внес свои кровные 100 тысяч, и об этом узнали в обществе, различного пошиба патриоты просто завалили Александру деньгами. За первые полгода существования фонда удалось аккумулировать чуть меньше миллиона рублей. Учитывая цену на учебник в 3 рубля, годовое жалование учителя в 80, а общую прикидочную стоимость содержания сельской двухгодичной школы рублей в 500, сумма как ни крути не маленькая. Вот только если посмотреть на объем, который нужно охватить, получается, что даже миллион – это капля в море. В будущем я собирался передать эти школы на баланс когда-нибудь учрежденных земств, если такая реформа все же случится, а пока помогал собирать на них деньги среди богатых дворян и купцов. А вообще образование империи было одной из тех проблем, даже прикасаться к которой было просто страшно. Настолько там все было тухло и запущено, именно в образовании, по моему ощущению, мы отставали от Европы больше всего, именно отсюда в дальнейшем проросли корни будущих проблем империи, что просто ужас. И только осознание того, что вместо тебя этого все равно никто не сделает, добавляло осторожного оптимизма. Что бы я ни сделал, все равно будет лучше, чем вышло в другой истории, когда ликвидацией безграмотности пришлось заниматься через 100 лет большевикам. Если я начну на 70 лет раньше решать эту проблему, то может и результат выйдет тоже, на те же 70 лет, раньше. Не к 1930 годам ликвидируем безграмотность, а к 1870-м. Только эти мысли и позволяли не опускать руки, видя, насколько большой объем работы еще предстоит сделать. Глава 7. Да, забавно получилось, несколько раз перечитав ноту испанского посла, чтобы хоть как-то вкурить, что от меня хотят, я отложил документ в сторону, нужно будет сохранить для истории, откинулся на спинку кресла и на несколько минут отрешился от реальности, прокручивая в уме неожиданно сложившуюся ситуацию. Вот уж действительно тот случай, когда предугадать последствия своих действий практически невозможно. Ваше императорское высочество, Христофор Андреевич Ливин, министр иностранных дел, которому этим утром испанский дипломат вручил ноту протеста, осторожно окликнул меня, не зная, как реагировать. Отъезд из столицы Александра, судя по письмам и коротким телеграммам, он на юге отлично проводил время, вызвал изрядный переполох во властной верхушке. Никто не мог понять, как долго продлится совершившаяся рокировка, и вернется ли Александр к своим императорским обязанностям вообще когда-либо. Я же со своей стороны, несколько парадоксальным образом, не торопился менять назначенных братом чиновников. Это когда у тебя власти нет, ты весь такой резкий и безапелляционный. Этот дурак, этот подлец, всех разогнать, назначить новых. Только массовые расстрелы спасут родину. А когда такая возможность непосредственно предоставляется, начинаешь задумываться, по какой причине тот или иной вельможа был поставлен на свой пост, и не сделаешь ли ты только хуже, поменяв его на кого-либо другого. В общем, за первые полгода работы я, не оправдывая ожидания высшего света, никого из назначенцев брата так и не поменял, что с другой стороны не избавляло отдельных персонажей, Ливин был в их числе, от определенной неуверенности в своем будущем. Что сами скажете, Христофор Андреевич? Никаких новостей от атамана Низмаевского по линии моего министерства не поступало, ваше императорское высочество. Просто Николай Павлович, пожалуйста, перебил я министра, тот кивнул. Если все то, что посол передал, правда, то это казус белли. Испания вполне может объявить России войну. Ну это, предположим, меня не сильно волнует, пусть Фердинанд сначала с Наполеоном разберется, отмахнулся я. Испанцам в эти дни было чем заняться и без России, даже если не учитывать продолжающуюся войну за независимость в колониях. ХМ, то есть мы никак на ноту реагировать будем? А что будет, если мы признаем независимость Мексики? Я посмотрел на опешившего от такого предложения Ливина и усмехнулся. Все-таки тут люди слишком скованы своими предрассудками, это порой мешает им взглянуть на картину как бы сверху, отбросив личные пристрастия. Даже дипломаты руководствуются в первую очередь скорее принципами дворянской сословной солидарности, а не привычной мне реал-политик. Как дети малые, ей-богу. После заключения мира с Турцией по окончании последней войны вылезла проблема части казаков за Дунайской сечи, которым в стремительно сужающейся Османской империи места было все меньше и меньше. Я их недолго думая отправил, ту часть, которая согласилась сотрудничать с русскими властями, конечно, на условиях, так сказать, частного подряда в Никарагуа, охранять перешеек в том месте, где через него на другую сторону переправляются наши переселенцы. 3000 человек с женами, детьми и всем хозяйством, пришлось даже у англичан транспортники арендовать, своих кораблей не хватило. Мысль была проста, чем дальше от дома, тем меньше проблем они смогут доставить, а так глядишь, приживутся в Южной Америке, станут агентами влияния, когда задумаемся о рытье канала, свои люди будут в тех местах не лишними. В общем, ошибся я. Оставшись без присмотра двух больших империй, казаки тут же развернули бурную деятельность, надо признать, что переправу при этом они охраняли хорошо, и начали лезть в местную политику. Ну и долазились. Тут надо понимать, что население всей Новой Испании, колонии в которую входили земли от Калифорнии до Колумбии, было в начале 19 века крайне невелико, несколько миллионов человек, а если брать территорию будущего Никарагуа, то можно с уверенностью сказать, что больше 300-500 тысяч человек там точно не обитало. При этом политической властью и какой-то собственностью обладали исключительно белые выходцы из метрополии, плюс еще креолы. Таких было суммарно процентов 20, то есть появление еще нескольких тысяч, вместе с казаками, отправленными за океан ранее, белых, прирожденных бойцов, полжизни отдавших военному делу, не могло не повлиять на расклад сил. Ну и в общем, то ли по большой собственной дурости, то ли посулили ему что-то, но бывший кошевой за Дунайской сечи ввязался со своими людьми в местные разборки на стороне революционеров. Вроде как сумел, взяв в качестве ядра свой отряд, сколотить более-менее пристойное войско и хорошенько нападать лоялистам, а потом и местным, желающим отделиться от остальной Мексики. Такой вот конкистадор, хренов из средней полосы, батька Махно, мать его, независимость Мексики, мысль явно не укладывалась в голове дипломата. Да, черт побери, Христофор Андреевич, хватит удивляться, давайте думать, что можно получить из этой ситуации. Я с силой прихлопнул ладонью по столу, отчего министр иностранных дел аж подпрыгнул. Определенно, Ливина нужно менять, он совсем не того уровня вельможа, которого я бы хотел видеть на этом ответственном посту. Человеку очень сильно не хватает фантазии, где бы только подходящую замену найти. Мы можем надавить на атамана и извиниться перед испанцами, но что это нам даст? Отношения с Фердинандом все равно лучше не станут, да и нужен он нам как собаке пятая нога. Испортим отношения и с казаками, и мексиканцами, потеряем дорогу через перешеек. Очевидно, что Испания свои колонии не удержит, а значит рано или поздно с ними какие-то отношения налаживать придется. Почему бы не сделать это первым и не навариться сильнее всех? Хм, в глазах министра мелькнуло понимание. Принципы реалполитик, оторванные от идеологической мишуры, моим дипломатам еще только предстояло усвоить. Толерана на них нет. Что нам вообще можно у Мексики потребовать? Подтверждение договора между нами и Фердинандом об аренде Калифорнии, продолжение транзита наших переселенцев через центральноамериканский перешеек, какие-то торговые преференции, может аренду порта на Атлантическом побережье, не лишним будет там иметь морскую базу, учитывая отказ от островов в Карибском море. Отданные нами бриттам Гаити те пока взять к ногтю не успели. Слишком уж там дикое было черное население, готовое в любой момент начать резать белых, но армия англичанам пока нужна была в другом месте. В том, что островитяне в итоге гаитян задавят, я нисколько не сомневался, вот только получится ли у них из этого выжать хоть какую-нибудь пользу. Хороший вопрос. В будущем меня еще будут интересовать телеграфные и железнодорожные концессии, добавил я к списку министра свой пункт. Впрочем, это дело вероятно не ближайших 10 лет, еще земля под посадку каучуковых плантаций. Что мексиканцы могут дополнительно потребовать за всю эту красоту? Честно говоря, ваше императорское высочество, Ливин был явно смущен, я практически ничего о Мексике не знаю, боюсь, что просто не могу без дополнительного изучения вопроса ответить хоть сколько-нибудь по существу. Понятно, что поделать, сейчас вся мировая дипломатия так или иначе крутится вокруг Европы. Все, что находится чуть дальше, покрыто плотным туманом войны, который местные совсем не торопятся рассеивать. Им просто неинтересно. Европоцентризм такой европоцентризм. Ладно, хоть про людей с пёсьими головами уже не вспоминают. Так давайте, Александр Христофорович, ваш регент и великий князь расскажет главному дипломату страны о том, чего нам ждать от ситуации вокруг Мексики в ближайшие годы, раз уж министерство наше не сподобилось этот вопрос провентилировать. Давайте, упавшим голосом согласился Ливин, понимая, что это, как ни крути, его личная недоработка. Уж получив ноту от испанцев, можно было изучить вопрос. Стабильности в Мексике не будет в ближайшие лет 20, лет 200, если говорить честнее, но такой прогноз министр не поймет, добавил я мысленно. Вероятно, часть территории на перешейке попробуют отделиться от новой Испании и образовать либо даже несколько государств. Ну а потом я вижу неизбежное столкновение Мексики и США с очевидно плачевными последствиями в плане территориальных потерь для первой. Так что наша цель – усилить мексиканцев, чтобы в случае начала войны, Они могли как минимум немного посопротивляться. Ну и конечно за помощь свою слупить с латиносов по полной. Нужно будет прощупать вопрос насчет окончательной покупки Калифорнии и всех северных незаселенных ныне мексиканских северных областей. Можно им за это наше оружие предложить или еще что-нибудь. А еще вроде в Мексике есть добыча серебра. Неплохо было бы и в ней как-нибудь поучаствовать. В последнем я, впрочем, был совсем не уверен. То, что Мексика была одним из мировых лидеров по добыче серебра в 20 веке, совсем не означало, что его добывали уже сейчас. С другой стороны, никто не мешает нам этот вопрос изучить подробнее и уже потом делать выводы. Прогноз понятен, ваше императорское высочество, согласился Ливин. Еще бы он не был понятен, если я на послезнание ориентируюсь. Хотя теперь уже и не факт, что дело пойдет именно таким образом. Раздавленная мною бабочка была явно размером со слона. А что по Мальвинским островам? С Фолклендами Мальвинами получилось совсем смешно. Достаточно приличного размера острова лежали на крайнем юге континента и имели весьма скверный, холодный климат, отчего все на них претенденты до сих пор основать там постоянно поселение так и не сподобились. Вернее, попытки были, однако, сплошь неудачные. Нам же опорная база на пути вокруг Южной Америки, хоть людей и переправляли в основном через Никарагуанский перешеек, большая часть грузов, перевозимая на тяжелых океанских транспортниках, так и ходила вокруг, и, вероятно, ходить будет не одно десятилетие до открытия рукотворного канала, призванного соединить два океана прямым проходом, все равно нужна была как воздух. И вот, пользуясь тем, что в Европе вновь началась большая война, и основные мировые акторы заняты в другом месте, я дал клич среди казаков, приглашая переселяться их на новые территории. Очевидно, что данные острова далеко не райские Карибы или какие-нибудь Сейшелы, где 26-28 градусов круглый год, и большие черепахи ползают по белому песку, отнюдь 7 градусов среднегодовой температуры, бесконечные холодные ветры и холодные же воды вокруг. Из приятного, наверное, только пингвины, хотя вряд ли суровые казаки сочтут наличие птиц во фраках существенным плюсом. С другой стороны, поскольку я, как наследник, по должности был еще и атаманом всех казачьих войск в стране, подобная инициатива от меня никого в общем-то не удивила. В конце концов и в Гренландии люди живут как-то, а там всяко климат не лучше. Ну и условия здесь были предложены максимально вкусные. Оплата переезда, щедрые подъемные, отмена всех видов и податей на следующие 50 лет, дополнительное жалование для оружных людей, способных в случае чего оборонять острова от интервентов. Можно бить зверя, ловить рыбу, обслуживать приходящие в обе стороны Магеллановым проливом суда, иметь собственный военный флот, более того, на него выделалось отдельное ассигнование, и просто жить никак не завися от начальства с большой земли. Возможно, человеку из 21 века такие условия не покажутся особо привлекательными, впрочем, интернета тут не было по всей планете, поэтому основную потребность человека будущего все равно удовлетворить бы не получилось никак. Однако тут добровольцы вполне нашлись. Несколькими рейсами на южные, в 1850 году после смерти Крузенштерна они получат имя великого русского мореплавателя, до того 20 лет архипелаг просуществует фактически со временным названием. Острова были в течение 1821-1823 года переправлены полсотни казачьих семей и отдельно несколько десятков вольнонаемных работников, командированных туда на временной основе. Первое время их присутствие, видимо, оставалось незамеченным, тем более что Аргентина как раз в это же время активно воевала за независимость от Мадрида, и на какой-то выстуженный клочок земли на юге всем было откровенно положить. А тут, видимо, дошли до Фердинанда новости о нашем самозахвате, и он решил второй протест присовокупить к первому. До кучи, так сказать. А что с островами? Я пожал плечами, поселений там не было. Они такие же наши, как, скажем, английские или вообще аргентинские. Пусть сначала со своими колониями разберется, а потом претензии выставляет. И что мне ответить, ваше императорское высочество? Ливин был явно сбит с толку. Раньше Россия такое себе по отношению к другим европейским странам не позволяла. Ничего, то ли еще будет. Хаем, ну вы же дипломат. Ответьте уклончиво, я пожал плечами, что мол сожалеем, но ничего за неимением связи с атаманом не можем ни подтвердить, ни опровергнуть. И вообще он не наш подданный, а турецкий. Российское подданство казакам никто не предоставлял. Возьмите паузу, мне ли вас учить? На этом аудиенция и закончилась, министр ушел, оставив меня в задумчивости и с твердым ощущением, что половину чиновничьего аппарата нужно гнать с саными тряпками, где бы только других взять. Тем временем летом 1823 года наступил перелом в войне Седьмой коалиции. Не и после апрельской победы над Соединенными Австро-Прусскими силами получить из сложившейся ситуации политические дивиденды не смог. Протоптавшись месяц близ Вены на полноценный штурм, маршал так и не решился, а потом уже стало поздно. 11 июля о своем выходе из состава Рейнского союза и переход под знамена коалиции объявил король Саксонии Фридрих Август, и одновременно с этим его войска, составляющие половину корпуса Груши, действовавшего на берлинском направлении, под покровом ночи снялись с места и ушли на юг, где в районе Лейпцига соединились с оставшейся частью саксонской армии. Такой маневр поставил французского маршала в катастрофическое положение. На севере у него были шведы, на востоке пруссаки, а на юге – саксонцы, а под рукой маршала всего 20 тысяч штыков. 23 июля саксонская армия вторглась в пределы королевства Вестфалия, где практически без сопротивления принялись занимать один за другим города и поселки. 27 июля о выходе из войны и объявлении нейтралитета объявил король Баварии Максимилиан. 1 августа англичане предприняли попытку высадить десант на севере Франции в районе Гавра, косвенно подтверждая своими действиями участие в предательстве союзников Парижа. Явно неспроста островитяне решили ударить в тыл французам именно в этот момент. Затея с высадкой десанта, однако, полностью провалилась. Опять, оставленный в резерве 30-тысячный корпус под командованием маршала Макдональда скорым шагом пролетел расстояние от столицы до берега Ла-Манша всего за 3 дня и обрушился на неожидавших такой скорости британцев под командованием генерала Хилла. Британцы не смогли захватить сходу причалы города, те были защищены береговыми батареями и были вынуждены десантироваться на необорудованный берег. Потом затянули с переправкой на сушу артиллерии и в итоге с подходом французов предстали перед ними буквально со спущенными штанами. И неважно, что новобранцы Макдональда, набранные сбору по сосенке и лишь немного разбавленные возвратившимися с излечения ветеранами, сами едва стояли на ногах после 170-километрового марша. Неготовые к сражению десантные части начали паниковать уже с первыми выстрелами, и лишь присутствие на рейде английских линейных кораблей, способных немного прикрыть свою пехоту у самой линии прибоя, спасло англичан от полного уничтожения. Тем не менее неудачный десант стоил им 2000 убитыми и 4500 пленными. Все это вынудило неспешно отступить из-под Вены, забрав войска, необходимые для обороны самой Франции. Понятно, что свое влияние в Центральной Германии империя уже потеряла, но тем не менее большую часть завоеванного покойным Бонапартом еще можно было спасти. Так или иначе, в Париже были настроены драться до конца и не пустить захватчика на свою территорию. Все же поражения где-то там, на другом конце континента, воспринимались населением совсем не так болезненно и скорее наоборот способствовали подъему патриотизма. А победа под Гавром и вовсе вызвала натуральную истерику с призывами идти на восток до самой русской границы и вновь напомнить немцам 1805-1807 года. Оставшиеся в столице регенты спешно формировали резервные дивизии, укомплектованные мобилизованными из резерва призывниками второй очереди, что буквально за пару месяцев дало нею запас в 90 тысяч более-менее обученных штыков. Очевидно, что без каких-то коренных изменений Франция в том же стиле способна была сопротивляться еще очень долго, годами. В этой ситуации я приказал своим дипломатам активизировать деятельность и призвать стороны к переговорам. Для усиления своей позиции я приказал 1-ой и 2-ой западным армиям покинуть свои места дислокации и выдвинуться к границам. Естественно, воевать я не собирался, однако и допускать полного дерибана бонапартовского наследия тоже не хотел. Сильная Франция мне нужна была в качестве противовеса возможной объединенной Германской империи. Сильная Франция виделась всяко лучше сильной Германии. Да и англичанам давать неограниченное влияние в Западной Европе тоже не слишком хотелось. Ладно бы Российская империя могла реально занять место французов, но нет, без войны сделать это было невозможно, а воевать я категорически не хотел. Активизация русской армии, даже без дополнительной мобилизации мы имели на западных границах порядка 200 тысяч штыков, вызвало немалый переполох в европейских столицах. Тут же в Питер поспешили дипломаты всех причастных стран, чтобы понять, на чью сторону забора мы собираемся упасть, ведь вступление России в войну на стороне Франции та же Австрия могла просто не пережить. Ну а наше присоединение к седьмой коалиции делало сопротивление Парижа совсем безнадежным. Приятно, черт побери, быть на месте любящих прийти к шапочному разбору и в итоге получить больше всего профита американцев. Всего за неделю мне пришлось поучаствовать в двух десятках дипломатических встреч, как один на один, так и в процессе многосторонних консультаций, обозначивая вышеизложенную позицию России, мол, война уже всех достала, пора мириться, а если кто-то не хочет, русские готовы прийти и рассказать, почему худой мир лучше доброй ссоры. Наше предложение провести мирный конгресс нашло отклик в сердцах партнеров далеко не сразу. Дольше всех сопротивлялись все те же англичане, и лишь неприятная перспектива остаться один на один против всего континента. Выбор Вены и Берлина между полным уничтожением и переходом на сторону возможного франко-русского союза был очевиден и особо даже не обсуждался, заставило Лондон согласиться на перемирие. Большой общеевропейский мирный конгресс с участием всех сторон решено было провести в претендовавшем на нейтралитет Мюнхене. Для участия в этом балагане пришлось из отпуска выдергивать Александра, чему император был крайне недоволен, однако в итоге согласился с тем, что на таком мероприятии империю должен все-таки представлять правитель, а не наследник или какой-то там регент-местоблюститель. Конгресс проработал 4 месяца, весьма, нужно сказать, бурных месяца, и перед самым Рождеством стороны наконец смогли прийти к единому знаменателю. Условия многостороннего мирного договора были такие: все европейские страны признают династию Бонапартов законными правителями Французской империи, а Наполеона II непосредственно императором. Испания возвращает себе Каталонию. Папскую область возвернули папе. Рейнский союз объявлялся распущенным. Пруссия получала Любек, французские земли на правом берегу Эльбы вместе с Гамбургом и восточную часть бывшего королевства Вестфалия с Магдебургом. Голландоговорящие земли по берегу Северного моря отсоединялись от империи и создавалось королевство Нидерланды. Франкоговорящая Валлония оставалась в составе Франции. Королевство Вестфалия упразднялось, его южная часть передавалась Саксонии, а из северной и западной части создавалось королевство Ганновер, которое уходило английской короне в качестве личного владения монарха, не входящего в состав Великобритании. Австрия получала южную часть Баварии вместе с городами Инсбрук и Зальцбург, а также Венецианскую область Итальянского королевства, ограниченную течением рек Адидже и По. Бавария и Швейцария, последняя осталась в своих довоенных границах, признавались нейтральными странами, не входящими ни в какие союзы. Восточная граница Франции от Швейцарии до Нидерландов устанавливалась по реке Рейн. Королевство Берг и королевство Вюртемберг оставались вассальными Французской империи, с правом назначения там правителей по желанию Парижа, но без присоединения непосредственно к империи.